Медной горы, хозяйка. Пошли раз двое наших заводских траву смотреть, а покосы у них дальние были, за северушкой где-то. День праздничный был, и жарко, страсть, парун чистый. А оба в горе робили, на гумешках, то есть. Малахит руду добывали, лазоревку тоже. Ну, когда и королек с витком попадали, и там прочее, что подойдет? Один-то молодой парень был, не женатик, а уж в глазах зеленью отливать стало. Другой постарше, этот и вовсе издробленный. В глазах зелено, и щеки будто зеленью подернулись, и кашлял вовсе этот человек. В лесу-то хорошо, пташки поют, радуются, от земли воспарение, дух легкий, их слышка и разморила. Дошли до красногорского рудника. Там, когда железную руду добывали. Легли, значит, наши-то на травку под рябиной, да сразу и уснули. Только вдруг молодой, ровно его кто под бок толкнул, проснулся. Глядит, а перед ним на грудке руды у большого камня женщина какая-то сидит. Спиной к парню, а по косе, видать, девка. Коса сизо-черная, и не как у наших девок болтается, а ровно прилипла к спине. На конце ленты не то красные, не то зеленые. Сквозь светеют и тонко этак позванивают, будто листовая медь. Девица парень на косу, а сам дальше примечает. Девка небольшого росту, и себя ладная. И уж такое крутое колесо на месте не посидит. Вперед наклонится, ровно у себя под ногами ищет. То опять назад откинется, на тот бок изогнется, на другой. На ноги вскочит, руками замашет, потом опять наклонится. Одним словом, артуть девка. Слыхать лопочет что-то, а по-каковски неизвестно, и с кем говорит, не видно. Только с мешком все, весело видно ей. Парень хотел было слово молвить, вдруг его как-то по затылку стукнуло. «Мать ты моя, да ведь это сама хозяйка, ее одежа-то! Как я сразу не приметил!» Отвела глаза косой-то своей. А одежа и верно такая, что другой на свете не найдешь. Из шелкового слышка малахиту платье. Сорт такой бывает. Камень, а на глаз как шелк. Хоть рукой погладить. Вот, думает парень, беда. Как бы только ноги унести, пока не заметила. От стариков он вишь слыхал, что хозяйка эта, малахитница-то, любит над человеком мудровать. Только подумал так-то, она и оглянулась. Весело на парня глядит, зубы скалит и говорит шуткой. «Ты что же, Степан Петрович, на девичью красу даром глаза пялишь? За погляд-то ведь деньги берут. Иди-ка поближе, поговорим маленько». Парень испужался, а виду не оказывает. Крепится. Хоть она и тайна сила, а все-таки девка. Ну, а он парень. Ему, значит, и стыдно перед девкой обрабеть. Некогда, говорит, не разговаривать. Без того проспали, а траву смотреть пошли. Она посмеивается, а потом и говорит. Будет тебе наигрыши вести. Иди, говорю, дело есть. Ну, парень видит, делать нечего. Пошел к ней, а она рукой маячит. «Обойди деруду-то с другой стороны». Он и обошел, и видит, ящерок тут неисчислено. И все слышка разные. Одни, например, зеленые, другие голубые, которые в синь впадают, а то, как глина, либо песок с золотыми крапинками. Одни, как стекло, либо слюда блестят, а другие, как трава поблеклая, а которые опять узорами изукрашены. Девка смеется. «Не расступи, — говорит мое войско, Степан Петрович, — ты вон какой большой да тяжелый, а они у меня маленькие». А сама ладошками схлопала, ящерки и разбежались, дорогу дали. Вот подошел парень поближе, остановился, а она опять в ладошки схлопала, да и говорит, и все смехом. «Теперь тебе ступить некуда, раздавишь мою слугу, беда будет». Он поглядел под ноги, а там и земли незнатка. Все ящерки-то сбились в одно место, как пол узорчатый под ногами стал.